Хозяин разбудил всех ровно в 4 утра. И мужчины, не выспавшиеся, с помятыми лицами, принялись вяло собираться на рыбалку. Ни одна из подруг не изъявила желания составить им компанию. Галина с улыбкой собирала пластиковые пакеты, набивая их зеленью и фруктами. «Уху там, может, сварите. Котелок в катере. Что не съедите, остальное принесете сюда, и мы накроем умопомрачительный стол». Семенов, не заснувший ночью ни на минуту, слушал ее в полуха. Богомолов делал зарядку и в паузах между упражнениями ухитрялся глотать очень крепкий кофе. Остальные от напитков отказались, и хозяйке пришлось снабдить их двумя огромными термосами. Покачиваясь от недосыпа и легкого похмелья, мужчины пошли к крошечной пристани. Маленький катерок уже ждал рыбаков. На палубе лежали сети, от них исходил сильный запах рыбы. «Здесь хорошо клюет?» — поинтересовался Садов. «Закиньте удочку и сами увидите. К нам приезжают со всех окрестностей», — ответил хозяин. Сергей зевнул. «Думаю, я не пожалею о таком раннем подъеме». «Надо было идти спать, а не плясать до упаду», — отозвался опарин, как всегда чисто выбритый и орошенный одеколоном. «Ребята, а красотища-то!» Каждое слово Григория вызвало в душе Василия раздражение. Однако с этим его утверждением он не мог не согласиться. От воды тянуло свежестью, на небе еще не погасли звезды. По реке, словно дым, стлался туман. Но с катера будто нож резал зеркало водной глади. Через 5 минут хозяин повернул лодку вправо, и рыбаки оказались в небольшой затоке, окруженной зарослями камыша и ветками склонившихся к воде плакучих ив. Вокруг царила тишина. Федор приложил палец к губам, словно призывая всех послушать тишину, и мужчины, как по волшебству, услышали легкие всплески и шелест камыша. Все потянулись к удочкам, и вскоре Садов восторженно вскликнул: «Клюет!» Серебристая рыба, трепеща хвостом и плавниками, полетела на траву. Первенец недолго пробыл в одиночестве. Леска натянулась и у Василия, потом повезло опарину и Иванову. Федор их не обманул. Мужчины едва успевали менять наживку. Азарт настолько сильно охватил полицейских, что они забыли обо всем на свете. Громкий окрик хозяина заставил их вернуться с небес на землю. «По-моему, достаточно». Мужчины будто очнулись и с изумлением посмотрели на гору рыбы. «Это все наше?» «Если вы не передумаете и не подарите весь улов кому-нибудь», — усмехнулся Федор. «Перекусим?» «Конечно». Он достал пластиковые пакеты, вынул клеенчатую скатерть и принялся выкладывать на нее еду. «Уху сварить хотите?» На поверхности показался закопченный котелок. «Конечно, хотим. Тогда отберите парочку рыбешек, а я разложу костер». Василий пребывал в том состоянии, когда все окружающее вызывает у человека восторг. Он нисколько не жалел, что так рано поднялся. Рыбная ловля подействовала на него успокаивающе, и все невзгоды словно бы отошли на второй план. Он стоял на берегу и любовался рассветом. Туман потихоньку рассеялся, вставало солнце. Окружающие предметы становились более четкими, рельефными. Речное серебро менялось на золото. К лейтенанту подошел Геннадий. «Вот ж никогда не думал, что захочу поесть ушицы рано утром. Это все свежий воздух. А ты всю думу думаешь». Он дружески похлопал молодого человека по плечу. «Расслабься». «И расслабился бы, если бы не ты», — обиженно заметил Семенов. «Кстати, я о тебе думал». «В связи с чем?» Василий отвел глаза в сторону. «Гена, как называлось снотворное, которым усыпили Шиманского? Мать просит купить ей что-нибудь в этом роде. Эксперт пристально посмотрел на него. «В аптеке этот препарат просто так не отпустят. Нужен рецепт. Скажи матери, пусть вызовет участкового, и ей назначат подходящее лекарство. Спасибо за консультацию. Тогда пойдем присоединимся к мужичкам». Сергей и Григорий уже разделись и плескались в воде. Федор разжег костер. Приятный ароматный дымок усилил аппетит. Несмотря на просьбы о помощи и готовность полковника эту помощь оказать, хозяин гостиницы сам почистил рыбу и заправил воду для ухи. И вскоре все с удовольствием хлебали вкуснейший рыбацкий суп. «Супруга моя никогда такую красоту не готовила», — признался Иванов. «Дашь рецептик? Приезжайте с ней в эти места. Вот вам и приправа», — засмеялся Федор. «Ешьте шустрее, ребята. Ваш улов еще предстоит обработать моей женушке». Ложки заработали быстрее, и вскоре рыболовы отчалили от дивного берега. В гостинице царило оживление. Женщины ждали возвращения рыбаков и с любопытством оглядели пакеты с рыбой. «Можете поспать, кормильцы вы наши», — разрешила мужчинам Галина. «А вы, бабоньки, за дело». Все, кроме Вики, с энтузиазмом взялись за приготовление обеда. Дочь полковника лишь фыркнула и отправилась купаться. Василий заснул сразу же, как только добрался до постели. Красота окружающей природы необъяснимым образом придала ему уверенности. Дело будет раскрыто. Веселая компания покинула гостеприимный кров только к вечеру. Никто никогда не ел жареную рыбу в таких количествах. Отяжелев от еды и вина, оперативники усаживались в микроавтобус. Вика и Опарин залезли в джип. Наконец-то Богомолов проявил благоразумие. Лейтенанта удивляло, как он мог доверить управление машиной такому зеленому водителю, как его дочь. Правда, с появлением на публике дочери полковника Лариса больше уже не заговаривала с Григорием, и это порадовало Семенова. Ведь подсказывал же ему здравый смысл, что они разойдутся, как в море корабли. Он попробовал заговорить с девушкой, однако она молчала, жалуясь на усталость. Когда автомобиль остановился у ее дома, Семенов выскочил следом за ней, чтобы проводить девушку до квартиры, и, если она его пригласит, остаться на ночь. Но Лариса твердо и решительно отправила его назад. Он поцеловал ее в щеку и вернулся в машину, ощущая небывалый холод в душе. Наверное, стоит дать ей время и не лезть с разговорами. Микроавтобус развез рыбаков по домам. Мать лейтенанта, как всегда, с нетерпением ждала сына и ахнула от восторга, когда он вручил ей полный пакет рыбы. «Теперь я и на рынок за мясом не пойду», — обрадовалась женщина. «Ваша рыбалка хорошо сэкономила нам деньги». Семенов принял душ и упал на кровать. Даже после такого насыщенного дня на свежем воздухе сон долго не шел к нему. В голове вертелось множество разных мыслей. Тот пузырек со снотворным, откуда он взялся? Странное совпадение. Как связать все эти события, вроде бы предельно далекие друг от друга? Может быть, ему поможет эксперт? Видимо, придется ему довериться Геннадию. Другого выхода лейтенант не видел. Придя утром на работу, Василий первым делом заскочил к эксперту. Иванов уже раскладывал бумаги на своем столе. «О, привет!» — он дружески улыбнулся Василию. «Что-то новенькое?» «Старенькое?» — Семенов присел на стул. «Извини, но я с тобой был вчера не совсем откровенен». «Я догадался», — откликнулся Геннадий. «Каким же образом?» Эксперт повернул голову, блеснули стекла его очков. «Никакого лекарства для мамы тебе не требуется. Пожилые женщины никогда не посвящают сыновей в свои проблемы и сами добиваются нужных рецептов. Участковый врач лучше знает, что надо выписывать в таких случаях. Я сразу понял, снотворное интересует именно тебя. Точно. Лейтенант положил перед ним на стол пузырек. Это я нашел возле калитки гостиницы. Иванов с любопытством осмотрел находку. Занятно. И ты предполагаешь, что среди нас затесался преступник? Или это простое совпадение? Я не знаю, что тут можно предположить. Потому и пришел к тебе. Ладно, помогу приятелю. Эксперт открыл шкафчик и вытащил полиэтиленовый пакетик с таким же пузырьком. Слушай, парень, а тебе везет. Эти лекарства из одной серии. Вполне возможно, что их получили по одному рецепту. Он прищурился. Только я тебе не завидую. Придется обойти черт знает сколько аптек. Это по моей просьбе сделает Садов. Иванов почесал в затылке. Вот это ты зря. Я ведь догадываюсь, под кого ты роешь. Давно заметил твое отношение к нашему капитану. Только учти, тут я тебе не помощник. Трогать опарина себе дороже. Хоть он и порядочная сволочь, тем более, что за ним стоит Богомолов. Он положил руку на плечо Василия. Но в этом случае я не вижу связи. Уж не хочешь ли ты сказать, что кто-то из наших дал снотворное мальчику? Не знаю. Тихо отозвался Семенов. Просто мне подсказывает чутье, это все неспроста. Эксперт поморщился. Бред. А вообще, на кой черт тебе это нужно? Живи и радуйся, что за тебя думает Григорий. А справедливость? Черт с ней тоже. Семенов вздохнул. А как живешь ты? Не мучает совесть? Геннадий усмехнулся. А с какой стати? Ты же видишь, я добросовестно провожу экспертизы и указываю вам на вещи, которые кажутся мне странными, а выводы пусть делает начальство. Понятно. Лейтенант встал. Прикрой меня, пожалуйста, если опарин начнет искать, куда я подевался. Иванов насмешливо посмотрел на него. Не терпится сложить голову на плахе, а если даже и так? Кивнув ему, Василий вышел из кабинета. В его голове уже давно сложилась картина преступления. Однако лишь сейчас он честно признался самому себе, что не хотел в это поверить. Он смотрел фильмы о милиции с детства и всегда считал своих коллег самыми честными, самыми справедливыми людьми на свете. И не желал видеть очевидного. А факты были, как говорится, налицо. Во-первых, о письме, полученном убитой впоследствии Кондаковой, изначально знали лишь он сам и Григорий. Вряд ли женщина поделилась этой тайной с кем-то еще. Услышав отказ выслушать ее, она, скорее всего, пришла бы в полицию снова и попыталась пробиться к полковнику. Однако не успела. Теперь Семенов не сомневался, что ее убийство организовал именно опарин и привлек к делу Шиманского и Косякова. Откуда опарин знал Косяка? Возможно, ответ на этот вопрос дали бы сотрудники 5-го отделения, где Григорий работал прежде. Иванов намекнул на умение коллеги Василия находить нужных людей, то есть вытаскивать их из неприятных ситуаций, а потом, шантажируя их, заставлять плясать под свою дудку. Несчастные и не предполагали. Капитан не оставляет свидетелей. Он убрал Милу и Шиманского, заказал мальчика. Наверное, Григорий изрядно поволновался, когда выяснилось, что соседка адвоката Березина случайно увидела его в дверной глазок. Пришлось покончить и с ней. Бедняжка погибла под колесами черного джипа. Черного джипа. Лейтенант вдруг звучно хлопнул себя по лбу. Такая же машина имелась у дочери полковника, наркоманки и алкоголички. Опарину ничего не стоило накачать девчонку героином, и Вика словно зомби выполнила его приказ. Семенов перевел дух. Да, на словах-то все получается складно, а вот с уликами дело обстоит гораздо хуже. Нужно работать и работать в поте лица, а потом отправиться в прокуратуру. Поход к Богомолову равносилен самоубийству. В лучшем случае полковник отмажет Григория, в худшем – именно он организатор и вдохновитель действий капитана. Мальчик назвал третьего преступника «большим человеком». Такое определение скорее подходит к Константину Юрьевичу, нежели к Опарину. Размышляя об этом, Василий шел по залитой солнцем улице. Возле первой попавшейся аптеки он притормозил и толкнул пластиковую дверь. Симпатичная девушка в белом халате приветливо улыбнулась молодому офицеру. «Слушаю вас». Семенов показал ей пузырек. «Скажите, у вас есть в продаже это лекарство?» Она прочитала название на этикетке и покачала хорошенькой головкой. «Видите ли, его не выпускают уже около года». «Почему?» «Потому что у этого снотворного слишком много побочных эффектов», — пояснила аптекарь. Семенов с огорчением взглянул на собеседницу. «Но моей матери посоветовали именно его». Девушка продолжала улыбаться. «Даже если кто-то считает, что этот препарат лучше подходит вашей маме, вы его нигде не найдете. Впрочем», — она наморщила гладкий лобик, «если у вас имеются знакомые в больницах, возможно, вы и достанете пару пузырьков. Последнюю партию мы отправили именно туда. Снотворное такого типа не только успокаивает, но и снимает различные боли. Попробуйте обратиться к врачам городских больниц». «Спасибо». Семенов галантно раскланялся и вышел на солнечный свет, ощутив палящие лучи солнца. Итак, след лекарства затерялся. Впрочем, с ним и так выходила нестыковка. Оставалась последняя надежда — убитый киллер. Полицейские любят повторять, что у них на допросах разговаривают и мертвые. Лейтенант вздохнул. Трудность состояла в том, что Опарин ни словом не обмолвился об убитом киллере, даже с экспертом. Правда, имелась одна зацепочка. Как понял Геннадий, киллер в свое время закончил военное училище в Одессе. Василий решил покопать в этом направлении. Когда-то в Одессе было несколько высших военных заведений. Однако после перестройки необходимость в них отпала. На первый взгляд казалось, что убийцу мальчика будет трудно отыскать, однако Семенов рассуждал логически. Киллер погиб вечером, а утром Опарин уже знал, кто он такой. Такое возможно лишь при одном условии. Григорий знал киллера прежде. Рассчитывая на удачу, Семенов отправился в 5-е отделение милиции. Там его однокурсники не работали, но опер надеялся, что коллеги не откажут ему в помощи. Особенно, когда речь пойдет об Опарине. И он не ошибся. Молодой блондинистый капитан долго тряс лейтенанту руку, напоил потом его ароматным чаем и, наконец, любезно проводил в архив, попросив его сотрудника предоставить Василию все дела, связанные с военнослужащими, которые когда-то вел Григорий Опарин. Нужный документ отыскался быстро. Погибшего Владимира, бывшего старшего лейтенанта, воевавшего в горячих точках, Василий сразу узнал по фотографии и с удивлением читал его характеристики. Киллера все любили и уважали. Случай в спортзале его друзья считали справедливым возмездием гаду-полковнику. Друзья Владимира, выступая свидетелями все как один, дали следующие показания. Вероятно, деньги и власть ударили полковнику в голову, и он стал оскорблять присутствующих, а потом первым полез в драку. Первым на его пути встал Владимир, попытавшийся окончить дело миром. Однако ничего хорошего из этого не получилось. Бывший старлей, защищаясь, оттолкнул обидчика, и не его вина, что тот ударился виском, и помощь врачей ему уже не понадобилась. Григорий передал дело в прокуратуру, и суд приговорил Владимира к 5 годам условно. Казалось, в этом деле нет ничего странного. При таких показаниях судья вряд ли вынес бы другое решение. Необходимая самооборона и только. Семенов аккуратно переписал все адреса и телефоны, фигурировавшие в деле. Попрощался с веселым капитаном, пожелавшим Опарину когда-нибудь свернуть шею. и сел в маршрутку, помчавшуюся на улицу Черноморскую. Он решил, нужно непременно побывать в спортзале и пообщаться со свидетелями происшествия и знакомыми Владимира. Возможно, они поведают ему кое-что интересное.